Глава 31. Под серым ноябрьским небом ехал по дороге одинокий всадник. Прямая дорога шла среди молодых деревьев, и в конце ее стоял двухэтажный плантаторский дом с белым узором, белыми ставнями и четырьмя трубами. По обе стороны от дороги, за деревьями, расстилались табачные поля, коричневые и опустевшие до апреля. Одинокий всадник сдержал на секунду вороного коня, оглядывая ландшафт, и поехал по выбранной дороге дальше. Это был джентльмен, хорошо одетый в столь холодное и мрачное утро. Рыжевато-коричневые панталоны, белые чулки, начищенные черные ботинки, темно-синий жилет и темно-синяя куртка с более светлой пелериной. На голове со вкусом подобранный белый парик, не слишком завитой. Поверх черная треуголка, черные перчатки, черный плащ и белый галстук — последние штрихи продуманной внешности. Он только что приехал из таверны «Отдых джентльмена» в Кингсвуде, где провел последние две ночи. Там его знали как сэра Фонтероя Мейкписа, помощника лорда Генри Уикерби из имения Уикерби близ Чарльстауна. Этот титул также значился в весьма вежливом письме, которое сэр Мейкпис послал с юным курьером из Кингсвуда к дверям плантаторского дома, к которому сейчас приближался. Таковы способы обращения между джентльменами и привилегии высокородных. Когда сэр Мейкпис ехал по дорожке, грум, ожидавший посетителя, увидел его и вышел из небольшой кирпичной сторожки возле главного входа. Он взбежал по ступеням, предупредить других слуг стуком медного дверного молотка, отлитого в форме табачного листа, а затем поспешил с подножкой, которую крепко держал, пока сэр Мейкпис спешивался. Грум предложил отвезти лошадь джентльмена в сарай, но сэр Мейкпис сообщил, что не считает это необходимым, ибо дело у него недолгое, и лошадь вполне можно оставить здесь. С почтительным поклоном грум ответил: «Как прикажете, сэр Мейкпис». «Доброе утро, сэр Мейкпис», — приветствовал его коренастый лысеющий слуга, спускаясь ему навстречу. Внимательный наблюдатель мог бы заметить, что сэр Мейкпис по этим ступеням поднялся с некоторым трудом. Он вынул из жилетного кармана платок и промокнул бисеринки пота на лице. Потом убрал платок, оглянулся проверить, что грум и лошадь на месте, и позволил слуге проводить себя внутрь. Вышедшая служанка хотела принять у сэра Мейкписа плащ, перчатки и шляпу, но он возразил: «Я бы оставил их, мисс. Я по натуре холоден». Она почтительно присела, вежливо улыбнувшись шутке. «Контора мистера Пауэрса сюда, сэр», — подсказал слуга, показывая на лестницу. Сэр Мейкпис посмотрел на ступени. На лице его выразилась легчайшая тень недовольства. «Обычно конторы бывают на первом этаже», — заметил он. «А, да, сэр, возможно», — ответил слуга. «Но лорд Кент отвел мистеру Пауэрсу комнату на верхнем этаже, чтобы ему всегда были видны поля». «А», — сэр Мейкпис кивнул, но прежняя улыбка не вернулась к нему окончательно. «У меня дело к мистеру Пауэрсу, но сам лорд Кент сейчас дома?» «Нет, сэр. Лорд Кент в настоящий момент пребывает в Англии, и мы не ждем его раньше лета. Сюда, будьте добры». Сэр Мейкпис поднялся за слугой по лестнице к закрытой двери справа. Слуга постучал, послышалось приглушенное: «Войдите». Слуга открыл сэру Мейкпису дверь и тут же закрыл, едва посетитель переступил порог. Сэр Мейкпис окинул кабинет беглым взглядом. Богато обставлен, с кожаными креслами, кожаной софой, в углу справа лаковая китайская ширма с черно-золотым орнаментом. Люстра с шестью лампами. Письменный стол на другой стороне комнаты. Сидящий за ним человек, хорошо за 50, с каштановыми волосами, сединой на висках, снял очки для чтения и встал. «Мистер Пауэрс?» — спросил сэр Мейкпис, подходя к столу по усланному ковром полу. «Да», — ответил Натаниэл Пауэрс. После отставки с должности магистрата в Нью-Йорке он отрастил бородку, которую его жена Джудит считала красивой. За его спиной два окна выходили в поля, справа другая пара окон выходила на другие поля, где виднелось еще несколько зданий и плантаций. «Очень приятно», — произнес сэр Мейкпис, подходя и снимая перчатки. «Я весьма ценю, что вы уделили мне время, поскольку у меня к вам дело». «Я так и предположил. Однако должен заметить, что не знаком ни с лордом Уикерби, ни с имением Уикерби». «Это несущественно. У меня имеется некоторый вопрос о вашем старом счете, который следует урегулировать. Чисто выбрить, так сказать». Сэр Мейкпис, застывший улыбкой, полез во внутренний карман жилета. «Мистер Слоттер», — прозвучал у него за спиной голос, от которого он застыл, «будьте добры держать руки по швам». Благородный джентльмен медленно повернулся к источнику сей дерзости —